VII век для Визготского королевства стал временем триумфа и взлет. В это время появляются замечательные архитектурные сооружения, появляются произведения хронистов. Казалось бы, это будет продолжаться очень долго. Однако в 711 году Визготское государство перестало существовать. У меня сегодня в гостях историки Галина Попова и Владимир Ведюшкин. Итак, взлет и падение Визготского государства. Галина Попова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор переводов и статей по истории средневекового права и политической истории Лено-Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии и публикаций по истории испанского дворянства 15-18 веков, а также учебников и учебных пособий. Довольно история Визготского королевства. После того, как было принято, после того, как визготы перешли из арианства в ортодоксальное христианство в конце VI века, в общем-то, подходит к периоду, ну, можно сказать, расцвета. Это, безусловно, расцвет в области культуры, но это также и очень существенные изменения в области и государственного управления, и общественных отношений, которые позволяют говорить о том, что вот Визготское королевство в его исторической жизни, которая ему была суждена, в общем-то, VII век – это период его расцвета, и в начале VIII века Визготское королевство перестает существовать, и тем самым как бы вот это конечное, если насчет того, с какого момента мы можем начинать расцвет, можно спорить, то конечная дата, она вполне очевидна. Первым королем визготов принято считать Аларикса I. Аларикс принадлежал готскому роду балтов. В начале своего правления он сохранял верность договору с римлянами, по которому визготы были федератами Рима в обмен на выделение земель для поселения и поставки продовольствия. Аларикс не раз разрывал и вновь заключал подобные договоры и совершал походы во внутренние области империи. Он трижды вторгался в Италию и пытался взять Рим. Летом 410 года ему это удалось. Последний король Визготов Родриго или Родерикс был избран королем в 710 году. Ему удалось получить корону, несмотря на сильные противодействия потомков его предшественника. Это соперничество ослабило положение Родриго и стало одной из причин сокрушительного поражения, которое он потерпел от арабов в битве при Гуадалете. Король погиб в сражении, а Визготское государство было почти полностью завоевано мусульманами в течение 2 лет. VII век в истории Визготского королевства – век очень динамичный. По количеству событий, по количеству персонажей и по количеству той информации, которая до нас дошла об этом веке. И я думаю, что здесь не то чтобы речь идет о таком интенсивном расцвете, который привел к столь быстрой гибели, а скорее мы можем рассматривать динамику. Сто лет – это не так уж мало для политической структуры, которая сложилась. Можно сказать, что в том виде, в котором она существует в VII веке, она сложилась в начале VII века, достигает своего расцвета в середине второй половины VII века и терпит свой крах в начале VIII века. Это достаточный срок для более или менее непрерывной с точки зрения вот этой политической традиции время. Поэтому я думаю, что мы можем рассматривать это время как расцвет в первую очередь королевства, королевской власти как института, который организует это общество и с которым это общество зачастую себя и ассоциирует, и через него выражает. Недаром именно в VII веке сложились некоторые нормы, по которым одинаковым образом трактовалась измена народу родине и королю. То есть эти три понятия ставились через запятую и карались одинаковым образом и рассматривались как совершенно равнозначные преступления. И понятие, вот эта слитость народа, короля и родины, употреблялось именно слово «родина», латинское слово «патрия», оно показывает, что, по крайней мере, претензия, очень четко выраженная претензия на единство общества и власти была в этот период. Что представляло собой с географической точки зрения Вестготское государство на тот период? Ну, вот, собственно говоря, начало VII века – это время, когда Вестготы контролируют уже почти весь Пиренейский полуостров. Плюс территории за Пиренеями в современной Южной Франции, прежде всего вдоль Средиземноморского побережья и примыкающие непосредственно к Пиренеям. То есть территория Лангедока нынешнего где-то там? Да, да, в целом, да. То есть вот такие города, как Нарбон, Ним, Каркасон, вот это вот, соответственно. Скорее Лазурный берег. А? Скорее Лазурный берег. И Лазурный берег тоже, Септима, да. В общем, неплохой кусок отхапали. Очень неплохой кусок, да. Ну, отхапали здесь не совсем то выражение, что... Не отдали, да. Когда-то они захватили гораздо больше, а потом франки их, соответственно, потеснили. Но вот это они отстояли вплоть до арабского завоевания и гибели королевства. Правда, сам Пиренейский полуостров контролировался все-таки почти, но не полностью. Если Сверское королевство на северо-западе было незадолго до этого завоевано во второй половине VI века, то на юге, оставалась еще небольшая, но стратегически важная полоска земель вдоль побережья, которую продолжали контролировать византийцы. Их сильно потеснили в конце VI века. Тем не менее, определенная там полоска земель там была, и земли это были достаточно такие вот плодородные, главное, стратегически важные, то есть, отталкиваясь от них, опираясь на них, Византия в случае своего усиления могла бы развернуть дальнейшую экспансию. Поэтому, конечно, очень важно было для вестготских королей вернуть эти земли, и, собственно говоря, вот короли конца VI и I, III, VII века все так или иначе были этим озабочены. Те, кто успевал, кто правил достаточно долго, вступали в войны с этими вот византийскими владениями. И в конечном счете, в общем-то, благополучно эту проблему решили. При короле Свентиле эти земли были отвоеваны. И он, собственно, был первым вестготским королем, который контролировал весь Пиренейский полуостров, не говоря о запиренейских территориях. Византийская империя, Византия, средневековое государство, возникшее в 395 году при разделе Римской империи в ее восточной части. Столицей Византии всю ее историю был Константинополь, один из крупнейших городов мира той эпохи. Наибольшую территорию империя контролировала в VI веке. С этого времени постепенно утрачивала земли под натиском иноземных завоевателей. Некоторые усиления в IX – начале XI веков сменилось серьезными потерями, а затем и распадом государства под ударами крестоносцев в начале XIII века. Будучи восстановленной, Византия уже не достигла прежнего могущества и погибла под натиском турок в 1453 году. При всем расцвете вот этом, скажем так, относительном, конечно, и ограниченном, все-таки военные силы Вестготского королевства всегда были достаточно ограниченными. Я не уверен, что их хватило бы на какую-то масштабную экспансию за пределами Пиренейского полуострова. Ну да, просто если проводить некую аналогию с Римской империей, как только они разобрались с территориальными вопросами на своей земле, то сразу же возникла идея разрушить Карфаген, поплавать по Средиземному морю и навести там конституционный порядок. Ну, с другой стороны, ведь в это время еще не очень-то они разобрались с внутренними проблемами. Ну, они с ними никогда, на самом деле, до конца-то не разбирались. До конца, конечно, не разобрались, да. И, наверное, можно суммируя, как бы выделить несколько таких вот болевых точек, что ли, Вестготского королевства этого времени. Это все-таки не до конца прошедшая, скажем так, религиозная унификация, да, потому что, несмотря на то, что, несмотря на все попытки вестготских королей обратить в христианство и иудеев, до конца эта проблема так и не была решена. Можно там спорить о том, что именно как бы было сделано, мы еще, может быть, к этому сегодня вернемся, вот, но иудеи не интегрировались полностью в эти структуры. Это один момент. Второй момент – это слабость самого аппарата управления, все-таки слабость для этого времени, и противоречие между короной и крупными аристократами. Да, ну, наверное, давайте перейдем теперь к расцвету королевской власти, как у них это все приключилось и в каком виде выражалось. Ну вот здесь как раз нам дает очень интересный материал именно Вестготское королевство конца VII века. У нас есть замечательное совершенно сочинение одного церковного деятеля, архиепископа Толецкого, Юлиана Толецкого, которая посвящена королю Вамбе. Вамба вообще очень интересный персонаж вестготской истории с такой интересной исторической памятью о нем. То есть вот о нем помнили и довольно часто позже, еще и во времена Сервантеса, говорили во времена короля Вамбы в том значении, в каком мы говорим при царе Горохе. Ну, да. То есть в незапамятные времена. Именно он стал вот таким для более поздних столетий символом вот этой эпохи в каком-то смысле. Именем нарицательным. Да. Благодаря этому сочинению мы очень много знаем о короле как личности и о королевской власти как институте, потому что достаточно сказать, что именно в сочинении Юлиана Толецкого «История Вамбы» впервые в Европе вообще упоминается ритуал помазания на царство. Не только коронация, но и связанная с религиозной легитимацией королевской власти процессия. Это с одной стороны. С другой стороны, благодаря этой же достаточно подробной истории одного короля, мы немало знаем о тех перипетиях и драматических событиях, которые в его правлении приключились. И в первую очередь это было связано с восстанием вот одного из вассалов. Для этой эпохи все-таки это не совсем точное слово. Да? То есть скорее одного из магнатов, одного из крупных представителей знати, в результате этого восстания сложилась очень угрожающая для Вамбы ситуация, и потому что мятежник Павел, которого звали Павел, он претендовал на королевскую власть и был даже коронован. В качестве, и что любопытно, он тоже прошел через процедуру помазания. Что да, важно, то есть, да. То есть это показывает, что помазание в это время, хотя у нас первое, вот такое вот задокументировано у нас впервые это для восшествия на престол короля Вамбы, но это, несомненно, существовало раньше. Можно только спорить о том, с какого именно момента. Угу. С начала или седьмого, или с середины седьмого, или, может быть, даже с конца шестого, там, рубежа шестого, седьмого. Об этом можно спорить. Но то, что это было до Вамбы, что Вамба не первый помазанный на царство король вестготов, это вроде бы ни у кого сомнений не вызывает. Ситуация еще осложнялась тем, что Павел был, он, собственно, был отправлен в Септиманию, то есть фактически за Пиренеи, поскольку началось это первым восставшим был правитель тамошний в Нарбоне. И чтобы подавить это восстание, его отправил король Вамба. Там, проникнувшись, видимо, идеями мятежными идеями, он не только примыкает к восставшим, он возглавляет это движение, и Вамбе приходится организовывать поход, уже возглавив войско самому, поход в Септиманию. Он достаточно, с точки зрения военных действий, он достаточно быстро справляется с мятежниками, захватывает их в плен живыми и устраивает показательный процесс, судебный процесс над этими людьми. И Юлиан Талецкий включает описание и приговор этого, по этому процессу в свою историю. Вот это описание тоже представляет определенный интерес. На самом деле, очень, конечно, любопытна сама вот эта церемония коронации, когда король, стоя, ну, желательно в Толедо, в церковном и государственном центре королевства Вестготов, в определенной церкви Петра и Павла, она не сохранилась до наших дней, стоя перед алтарем в королевском облачении, когда ему окружающие воздают королевские почести, произносит клятву народу о том, как он, собственно, на каких условиях он обязуется править. Да? После этого, соответственно, и вот это ценнейшее, очень лаконичное, но ценнейшее описание Юлиана Талецкого, ну, как бы священник, глава Талецкой епархии, церковный глава Испании тем самым, да, значит, наносит вот это вот елей, на голову короля. И дальше Юлиан Талецкий описывает, как тут же, вот и в этом увидели хороший знак, началось что-то вроде такого вот испарения этого вещества, над головой как бы поднялся такой столб, и это было вот хорошим знамением, что это будет доброе правление. И на самом деле не менее дальше он не описывает, что, собственно, как дальше завершается церемония коронации как таковой. Несомненно, этим она не оканчивается, да? Но об этом он уже не пишет. Но очень ценно то, что он впервые об этом упоминает. И, конечно, очень интересно ритуализированное поведение короля еще до этого. Вот умер его предшественник, все оплакивают этого короля, и к нему приходят, к Вамбе приходят со словами, что именно тебя мы хотим видеть новым королем. А он отказывается, он говорит: нет, я в горе, я в печали, я стар, я не справлюсь. И дело дошло до того, что, по описанию того же Юлиана Талецкого, один из воинов просто выхватывает меч и говорит: или мы тебя избираем королем, или тут же мы обогреем этот пол твоей кровью. И только после этого, как бы под угрозой меча, король наконец соглашается. То есть это, конечно, такое некое ритуализированное поведение, которое должно было подчеркнуть, показать, что, он не тиран, что он не обманным каким-то путем, что он, в общем-то, и вовсе не хотел, что это глас народа, что его заставили. Да? И, конечно, напрашиваются аналогии с Борисом Годуновым, очень яркие в этом плане, когда вот эти первые сцены Бориса Годунова, когда обсуждает Шуйский с Воротынским о том, как он отказывается. Да? Ну да. Или римский император, небезызвестный, да, который растил капусту, когда за ним приехали и сказали, что вот надо бы порулить. В королевстве не сложилась традиции передавать престол по наследству от отца к сыну, например, или как какой-либо иной схемы родственной передачи, хотя неоднократно такие попытки установить этот порядок были. Но ни разу они успехом не увенчались, и надо сказать, что даже формализовано, законодательно было утверждено, что Визготский король выбирается, и была обозначена процедура этих выборов, был определен круг лиц, которые могли участвовать в этих выборах, и поэтому вот эти все ритуалы, они должны были обозначать, что этот круг лиц к согласию пришел. А это согласие было очень важно, потому что среди этих людей, это, конечно, были крупные влиятельные и землевладельцы, и крупные влиятельные правители крупных областей, потому что Визготское королевство делилось на несколько областей, и возглавлявшие их герцоги, безусловно, были теми лицами, которые тоже сами претендовали на трон Визготский. И вот тут вот было важно, чтобы они все-таки приходили к какому-то согласию. И знаком этого согласия, то есть, собственно говоря, что, безусловно, продолжало церемонию возведения на престол, это была ответная клятва тех лиц, которые избирали короля в первую очередь. А в конце VII века было даже специальное было постановление относительно того, что они каждый лично клянутся королю, то есть это устанавливались такие отношения личной верности. А до этого, вероятно, они приносили некую коллективную присягу, клятву королю. И после этой церемонии предусматривалась еще клятва народа королю, для чего специальные посланцы отправлялись в разные области Визготского королевства и принимали присягу. Тут, конечно, уже не каждый лично, но есть версия, что особо важных лиц в местном управлении заставляли подписываться. И не отсутствие человека на церемонии принесения клятвы, это потом могло разбираться в суде. Человек должен был привести доказательство, что он не по умыслу не принес клятву, у него есть обстоятельства, оправдывающие. Это все было продумано. То есть эти процедуры, они в какой степени подробности они осуществлялись на практике, трудно сказать, но то, что короли об этом думали и это регламентировали, это совершенно определенно. После того, как вестготы в качестве федератов обосновались в Галлии, обычным местом пребывания короля стала Тулуза, крупный римский город, центр епископства. После поражения при Пуатье в 507 году вестготам пришлось оставить Тулузу, и королевская ставка переместилась сначала в Нарбонну, а затем в Барселону, впоследствии в Толедо. Толедо оставался центром вестготского королевства до конца его существования. Сколько там было населения и сколько там было вот этой знати? Тот период. То есть... это достатистический период, о населении могут быть только самые ориентировочные, как бы, какие-то прикидки, да. Ну, я не знаю, может быть, несколько миллионов на всю эту огромную территорию. Ну, это много по тем временам. Ну, как много. Учитывая, что это и южная наиболее населенная или одна из наиболее населенных частей Франции. Да? Ну, опять же, смотря сколько, нет у нас точных данных на этот счет. Что очевидно, конечно, что знать составляла очень небольшую часть этого. То есть не просто меньшинство, а ничтожное меньшинство. Да. Если уж мы помним о том, что вестготы это в целом составляли несколько процентов по сравнению с итало-римлянами, понятно, что здесь уже шел этот процесс слияния, что верхушка испано-римского общества также включается в какой-то степени в эту элиту, да? Но, с другой стороны, далеко не все вестготы в эту элиту входят. Да? То есть очень многие происходят процессы, какие-то расслоения, и знать это ничтожно малая часть и самих вестготов. Да? То есть, соответственно, вряд ли, наверное, когда мы говорим вот об этой вот высшей знати, да, людях, которые наиболее влиятельны, принимают решения, да, то это, наверное, какие-то, я бы сказал, скорее доли процента. Визготы приложили осознанные усилия к тому, чтобы сохранить римскую администрацию. Систему римской администрации, и на самом деле местами и самих людей, потому что у них, собственно говоря, не хватало просто людей, и они, скорее, когда эту администрацию пытались воспроизводить, они могли в большей степени ставить людей, которые отвечали за военную безопасность и за какие-то... И за фиск, конечно, да? Но сама система сбора средств, то есть, собственно говоря, армия и деньги, было то, что в первую очередь контролировали именно короли и старались это не упускать из своих рук. Доли успеха. А что касается вот этого местного управления, которое в Испании, как римской провинции, во многом строилось на городском управлении, да, на городских куриях, то есть то, что можно было контролировать, это как раз довольно сильно изменилось в тот период, о котором мы говорим. И здесь на первую скрипку начинают играть епископы городские, которые возглавляли городские общины и ведали не только духовными вопросами, но и вопросами хозяйственными, и, что самое важное, вопросами судебными. Потому что в этот период суд – это не очень узкая сфера управления, это непосредственно сфера управления местного. Он в первую очередь на судебных заседаниях рассматривались не только вопросы, которые сейчас мы относим к сфере суда, судебных разбирательств. И, соответственно, в общих чертах управление, администрация Визгодского королевства выглядела так. Несколько крупных областей, которые, как правило, собственно, совпадали с диоцезами римскими, 6 их было, и их возглавляли герцоги, вот эти самые дуцес, дукс, которые отвечали в первую очередь за военную безопасность и за сбор ополчения с этих территорий. Тут только надо пояснить все-таки, что герцог того времени, это совсем не то, что титул более поздний, безусловно. То есть это люди, которые приближенные, с одной стороны, представители, безусловно, элиты и знатных родов. Это тоже, в общем... Ну, мы очень плохо знаем генеалогию визгодских родов, но считается, что это все-таки знать, такая настоящая родовая знать. Следующую ступеньку занимали графы, которые, под контролем которых как раз находились области с центрами в более или менее крупных городах. И тут они как бы вступали, вот именно графы вступали в взаимодействие и находились примерно в одном статусе властном с епископами этих же самых городов, где часто располагались их ставки. И, собственно говоря, уже ниже не было тех ступеней, которые контролировали короли. Да, то есть вот эти вот три основные ступеньки – это графы, герцоги, графы и епископы – это вот такой костяк визгодской администрации. Давайте попробуем представить, как выглядел королевский дворец Вестготов того периода. Каменный, кирпичный. Это довольно сложно, потому что вроде бы все-таки каких-то даже остатков археологических определенных его не найдено. Вообще с архитектурой Вестготской довольно много разных проблем, но можно только предположить, да, что все-таки это было каменное строение. В данном случае это просто связано с тем, что в тех местах Испании, где в основном жили вестготы, очень много пригодного для строительства камня. в ряде случаев, ну, тогда, может быть, было больше лесов, потом-то просто из камня было дешевле даже строить, чем из дерева, потому что деревьев было мало. Леса были сведены позже, но это уже позже. Но все равно, естественно, для этого времени, для королевского дворца это каменное, конечно, строение. Естественно, оно предполагает определенный, в соответствии с функциями дворца, определенный там набор помещений, да, то есть что-то вроде тронные залы, уж не знаю, насколько с ними могла совпадать пиршественная зала, или это было отдельное какое-то помещение, личные покои короля, там место, где хранилась сокровищница и так далее, да. То есть места, где могли жить там слуги, какие-то апартаменты отдельных придворных. Хотя, ну, это достаточно умозрительная все-таки реконструкция, потому что толком о том, как выглядел дворец, мы, в общем, можно сказать, не знаем. Вот парадокс заключается в том, что памятников тех же римлян осталось предостаточно, архитектурных, да? Я имею в виду. А вот от вестготов как-то вот не очень. Ну, вот как раз с точки зрения исследователей последних десятилетий это очень логично, потому что вестготы продолжали во многом пользоваться, во-первых, теми зданиями, которые были построены просто в позднеримский период, а то, что строили при них, строили те же испано-римляне, то есть те люди, которые были в полной мере продолжателями традиций вот, технологических, архитектурных, да, то есть все сооружения, которые остались от визготского, собственно, визготского периода, они по своей именно архитектуре, да, то есть по пропорции частей, то, что мы можем сейчас по планировкам выяснить, да, это в основном археологические исследования, никак не то, что можно увидеть глазами. Вот. Это все вполне вписывается в позднеримские традиции строительства. Вот то, что связано с вестготами непосредственно, это скорее оформление внешнее, то есть скульптурные элементы зданий. Ну, самые знаменитые вещи, связанные с мелкой скульптурой на капителях, потом разнообразные фризы с орнаментом. Причем этих находок очень много. Они стилистически объединяются в одну группу и как раз находятся в районе тех мест и тех памятников, которые в визготскую эпоху, если не были построены, то существовали в этот период. И, собственно говоря, благодаря наличию вот таких элементов и было в свое время выдвинута версия, что визготы все-таки смогли создать нечто совершенно уникальное и особенное в архитектуре. Что касается дворца и того, как визготские короли, где они, как они управляли, есть еще такая версия, что, собственно говоря, тронные залы и вообще государственные дела они часто решали непосредственно в церквях, в том же соборе Петра и Павла, в Толедо. Почему? Потому что с 30-х годов 7 века все маломальски важные события в Визготском королевстве оформлялись и получали, так сказать, публичное, да, обсуждение на Толедских соборах, вот, которые перестали быть, собственно, поместными церковными соборами, а превратились в некий такой орган управления, безусловно, входили в систему управления, поскольку эти соборы определенно совершенно собирались все-таки в церковных зданиях, то именно там это все и происходило. Да, а вот что касается орнаментов и мелкой пластики, то есть мы все прекрасно понимаем, что такое древнегреческий орнамент. Вот мы произносим эти слова, и ясно, пошли кубики, кубики, кубики, кубики. Если мы говорим там, допустим, о каком-то арабском орнаменте, тоже достаточно все понятно. Это либо цветочные гирлянды арабески такие, либо затейливое многоугольное плетение в виде звездочек всяческих. У вестготов, да, ну, если говорить об ирландском, там, о шотландском орнаменте, тут тоже все понятно. Да, это сложно объяснить словами, но сразу видно. Да, но сразу понятно, да. Вот, но тоже растительные мотивы в основном. Вестготский орнамент имел какие-то свои вот специфические отличия, скажем, что вот увидел, ба, да, это же Вестгот, однозначно. В общем, да. Собственно, основной мотив, это вписанный в круг орнаментальный мотив, тоже, кстати, связанный с растительным происхождением. Такие вот, собственно, очень часто, и действительно это сопоставимо, вестготские рукописи или рукописи, так сказать, с традициями, связанные с вестготскими формами, они это вписанные в круг какие-то элементы. Ну и, наверное, самый знаменитый, это такой четырехлистник, такой цветок с четырьмя лепестками. Ну да, а-ля ирландский шамрок. Вот. Но он немножечко проще, да, и вот эти вот архитектурные фризы очень распространены. Еще очень важным элементом, который тоже был, не побоюсь этого слова, гордостью вестготского стиля всегда, это была так называемая подковообразная арка. И считалось, что это наличие ее является одним из основных признаков того, что постройку, если в ней обнаружена такая арка, можно попытаться связать с вестготами. Но вот эта подковообразная арка, которая в нашем представлении чаще все-таки связана с исламской архитектурой, в вестготских постройках она тоже, вот, если уже обратиться к строгим датировкам, не всегда связана именно, собственно, с вестготским периодом. Но, с другой стороны, подковообразные арки немного иной формы, нежели в исламской архитектуре, были и в Риме. И, собственно говоря, это особая форма римской подковообразной арки, она и перешла к вестготам. То есть, потому что были такие представления, что чуть ли не вестготы научили мусульман делать подковообразную, ну, по крайней мере, на территории Испании это у них было заимствовано. Тут, наверное, была более сложная эволюция. Но что касается орнамента, да, это вот, как правило, вписанные в круги вот такие растительные. Ну и плюс, даже, конечно, крест, который очень часто фигурирует тоже, да, в орнаментах. Крест, и я бы сказал еще предельно... Крест какой-то специфический? Да нет, в общем... Или простейший? Да, самый простой. Самый простой. Вот, и они, в принципе, очень простые. Вот, приятные, симпатичные, но никакой вот такой вот плетенки, которая ассоциируется у нас, допустим, с Ирландией, тут в помине нет ничего такого. Ну да. Вот. Вот, так что, да, ну и если уж мы вспомнили о этой стороне, как бы, культуры Вестготского королевства, то можно вспомнить и о знаменитых вативных коронах, которые, о которых можно говорить и в другом, как бы, контексте, в контексте там, королевской власти. Вот, но это еще и замечательные памятники декоративно-прикладного искусства. И вот как раз вот самое знаменитое вот это сокровище Гварасара, это как раз вторая половина VII века, король Ритисвинд, и там даже на главной короне... Сохранилась надпись. Даже не надпись, а вот эти вот цепочки, подражавшие римско-византийским вот этим пендулием, да, вот этим жемчужинам, которые символизировали слезы, которые император проливает за подданных, здесь висели вместо жемчужин висели буковки латинские, которые вместе составляли надпись «Рецесвинтус Рекс». Возвращаясь к культуре, конечно, все-таки главный вклад вестготов в культуру – это все-таки, наверное, не, вот это, не орнаменты и не декоративно-прикладное искусство, при всей их интересности и приятности. Да. Вот, это все-таки, ну вот, по большому счету, Вестготское королевство выдвинуло одного деятеля действительно общеевропейского и общесредневекового масштаба. Исидор Это Исидор Севильский, конечно, да. и, наверное, будет справедливо, если на нем мы немножко остановимся. Впрочем, говорить о нем трудно, не сказав хотя бы два слова о его старшем брате. Леандр Севильский, он на 20 лет примерно был старше Исидора, собственно, воспитан Исидор был именно старшим братом, выходцы из знатной семьи, там и знатный, и очень ориентированный на служение церкви, то есть три брата стали епископами, третий стал, соответственно, двое были епископами Севильи, а третий стал епископом города Эсиха, недалеко от Севильи. Mm-hmm. Сестра, соответственно, была одним из организаторов женского монашеского движения в Андалусии, то есть, в общем, mm-hmm. все было в этом отношении вполне такие семейные традиции очевидные. Это испано-римская семья. Ну, да, испано-римская семья. Да. Да. И этот самый Леандр, он жил как раз, был свидетелем очень бурных событий времени борьбы за между арианством и ортодоксальным христианством. Он воспитывал, он, собственно, был епископом Севильи в тот момент, когда эта территория была передана королем Леовигильдом своему старшему сыну Эрминегильду, который стал ортодоксальным христианином, между ним и отцом назревали противоречия, и вот во многом деятельность Леандра, который пытался всячески укрепить Эрминегильда в христианской ортодоксии, во многом тем самым, может быть, и спровоцировав конфликт между отцом и сыном, после этого был вынужден удалиться на какое-то время в изгнание. Несколько лет он провел в Константинополе. Там познакомился, кстати говоря, не с кем-нибудь, а со знаменитым в будущем папой Григорием I Великим, одним из отцов церкви. Тогда он был представителем папского престола в Константинополе. И они не просто познакомились, но подружились. Они потом очень высоко друг друга ценили, переписывались. После того, как Испания перешла в ортодоксальное христианство, Григорий больше других этому радовался и всячески поздравлял своего друга с таким замечательным плодом его, во многом, но в какой-то степени его деятельности. И почему я об этом, на этом немножко останавливаюсь, сохранилось чрезвычайно любопытное письмо Григория к Леандру Севильскому, которое попало по другим немножко причинам во многие хрестоматии, в котором он упрекает своего друга в том, что тот преподает своим ученикам, а Леандр как раз основал в Севилье школу при соборе, которая сыграла очень большую роль в последующей культурном развитии, да, упрекает в том, что он, собственно, преподает им на античный манер, античную риторику, грамматику. Вот, и он пишет о том, что нельзя одними и теми же устами воздавать хвалу Христу и Цицерону. Вот эта фраза вошла буквально во все учебники. И вот еще Петрарка пытался примирить Христа и Цицерона. Да? То есть вот эта вот оппозиция Христос и Цицерон, она очень яркая. Вот. И, конечно, имея такого старшего брата, будучи фактически им воспитан, Исидор был прекрасно подготовлен. Это был один из образованнейших людей своего времени. Надо сказать, что время для развития культуры по всей Западной Европе было достаточно сложным. Последние римляне, как обычно называем вот эту вот когорту людей, которые спасали остатки античной культуры и приспосабливали их к новым нуждам, чтобы спасти хотя бы то, что может быть спасено, да, их становилось все меньше. Да. Едва ли не последним из магикан оказался как раз Исидор Севильский. По тем временам он был очень образованным человеком в самых разных областях. Он многих античных авторов он читал в подлиннике, а не пользовался, как в других случаях, впрочем, приходилось, не пользовался какими-то суммами и изложениями. Но вот уже ему неоднократно приходилось все-таки, кого-то он читал в подлиннике, а кого-то в переложении, в упрощении, поскольку культура в целом упрощалась, и нельзя было без этого никак обойтись. Самое, конечно, знаменитое его сочинение, которое сделало, собственно, его знаменитым и обеспечило ему славу, хотя не только оно было популярно и очень активно читалось в эпоху Средневековья, это «Этимология». Это что-то вроде энциклопедии раннего Средневековья в 20 книгах. Ну, книга, конечно, это не в нашем понимании том, да, это, там, скажем, в современном издании, нет, побольше все-таки, в современном издании, скажем, три книги составляют один томик. Вот первые три книги не так давно были изданы по-русски, вот они составляют как бы один отдельный том с комментариями. Если добавить про этимологию, то часто ее называют энциклопедией Средневековья, потому что организация материала там по словам, то есть берутся какие-то большие темы, ну, начиная от астрономии, то есть о строении небесных тел, например, о минералогии есть раздел, а есть раздел о должностях, есть раздел о церковных, о церковной службе, именно в этимологиях, там рассказывается, что какие слова в каждой из этих больших, так сказать, областей означают, и главное, откуда они происходят, потому что, собственно говоря, представление о значении было тесно связано с происхождением слова, да, то есть объяснение смысла через происхождение, через этимологию. Собственно, отсюда и происходит название этого произведения. Оно... Мы знаем о том, что оно так было популярным, потому что огромное количество число списков сохранилось до наших дней. И, собственно, от самих рукописей Визготского периода, да, то есть написанных в Визготский период, этимологии нет. Мы знаем это произведение по более поздним рукописям, более позднего периода, но зато они существуют, начиная там примерно с 8-9 веков. Середины 8. Да, и дальше в каждом веке то или иное число этих рукописей было. Но это одна сторона его творчества. Было еще их несколько. В частности, поскольку он тоже занимал пост архиепископа, да, эту кафедру, поэтому он проявил себя и как организатор церкви, и как человек, который занимался разработкой литургии, то есть порядка богослужений. На эту тему у него есть труды в нескольких его работах, и в частности «Деофициес», там он подробно излагает и устройство церковной иерархии, поскольку это все VII век, то есть когда совсем твердых установлений на этот счет во Вселенской Церкви еще не сложилось, таких универсальных схем. И главное, что он вслед за своим братом систематизирует литургию, которая впоследствии получила название Визготской, как особый вид литургии. И, собственно говоря, эта Визготская литургия часто называется Исидоровой литургией, и она просуществовала на территории Пиренейского полуострова почти повсеместно до XI века, а впоследствии ее сменила римская литургия, но эта своя родная местная испанская тоже местами сохранилась. Другая сторона деятельности, очень важная его была, это историописание. То есть он был историограф, историк, который оставил после себя несколько исторических сочинений, но, пожалуй, самым знаменитым была его «История готов». Ну да, и надо сказать, что здесь он как бы оказывается в когорте других авторов примерно этой эпохи, там начиная с VI по VIII века, которые, как и он, написали истории соответствующих племен, которые завоевали соответствующие страны. Там Григорий Турский «История франков», там Павел Диакон «История лангобардов» и так далее. И вот среди них как раз достойное место занимает и история готов, именно вестготов, имеется в виду, значит, Исидора Севильского, причем он написал историю и готов, и вандалов, и свевов, то есть всех трех основных германских племен, которые оставили свой отпечаток в истории Пиренейского полуострова. Вот. Но если историю готов он разбирает наиболее подробно, от истоков, причем подчеркивает вот как бы его трактовка очень интересна готов, то есть он с одной стороны подчеркивает, что это вот такое древнейшее племя, которого всегда боялись самые великие деятели античности. Еще Александр Великий призывал опасаться готов, соответственно, Пир их боялся, а уж Цезарь просто трепетал перед ним. Ну, вот. И, соответственно, описывая затем историю того, как готы были крещены в арианство, он всячески подчеркивает, что готы-то в этом не виноваты, что они-то обратились со всей чистой душой, с чистыми помыслами к византийскому императору, к римскому императору Валенту, что с тем, чтобы он прислал им учителей в христианстве. И не их вина, что этот проклятый арианин Валент прислал им в качестве таковых ариан, и вот поэтому они столько времени пребывали в этом отравленные ядом арианской ереси. Да. Вот. Но, слава богу, все-таки уже на глазах, можно сказать, Исидора перешли. Так что вот он описывает историю, особенно подробно историю непосредственно предшествующих вот ему десятилетий, так, более-менее то, чему он был свидетелем или был более или менее достоверно информирован. Да. Правда, делает это, конечно, несравненно короче, чем, допустим, Беда Достопочтенный или лаконичнее, скажем так, более приближаясь к средневековому, уже так, к более позднему жанру анналов, может быть, каких-то кратких. Mm-hmm. Да? Вот. Но что выделяет вот именно это его сочинение, это то, что перед изложением истории готов он приводит довольно такой яркий, примерно одна страница, короткий текст, похвала Испании. Вот это Лаус Испании, похвала Испании, чрезвычайно интересно, конечно, то есть какими только достоинствами и добродетелями Испания, и плодороднейшая она, и во всех, и святая, и процвела во всех областях, там, и тем она богата, и этим она замечательна. И вот такой вот текст, который, кстати говоря, очень играл потом в спорах о том, когда же, собственно, где искать истоки вот нынешней Испании. Интересно, что все это сохранилось, несмотря на арабское завоевание. То есть они как бы не особо усердствовали в уничтожении литературы своих религиозных оппонентов. Или просто все это было хорошо спрятано, защищено? Как вот это дошло? Видимо, хорошая информация, хорошо была налажена информация. И в этой связи мы не можем не вспомнить, что ведь Исидор Севильский покровитель интернета. Святой покровитель интернета. И существует даже молитва. Специальное преступление. Когда обращаются в интернет, можно помолиться, и упомянув и покровителей интернета Исидора. А все будет хорошо. Да. А как он выбился-то в покровителе интернета? Это уже история, скорее, нового времени, то есть новейшего, его новейшего, это конец 90-х годов, то есть да. Выбрали его именно интернет появился не так давно, благодаря да. именно его такой универсальности, да, то есть что он был с одной стороны современником эпохи такой очень скудной в точке зрения образования, а сам по себе он был универсален очень. И, кстати говоря, у него было очень много учеников, и, собственно, значимость его фигуры была осознана тогда же, то есть уже во второй... Хорошо коннектился и выступал в роли отличного поисковика. Да, все его... Да, все, все понимали, что... И этимология, конечно, действительно может быть рассмотрена как некий такой прообраз интернета. Да, то есть так, где есть все. Интересно, что достаточно устойчивое государство, там, с худшей, лучшей, но достаточно устойчивой системой управления, бюрократии, судебной практикой, фискальной практикой. Почему же они оказались столь недолговечными и так, в общем-то, быстро пали под напором арабского вторжения? Не будем сейчас трогать арабов. Там насчет чистые... недолговечности это все-таки весьма относительно. Недолговечными по сравнению с королевством франков, которое переросло в современную Францию, безусловно. Да, но если мы сравним королевство Вестготов со всеми остальными варварскими, так называемыми германскими королевствами, королевство бургундов, которое просуществовало считанные десятилетия, да, кто же его помнит? Королевство вандалов в Африке, которое тоже, собственно, было завоевано уже в VI веке византийцами, королевство Остготов в Италии, очень могущественная, казалось бы, да, в какой-то момент своей истории. Но тоже ведь 20 лет и нет его. И я бы еще, пожалуй, добавила, что здесь существует скорее проблема восприятия, потому что реконкиста, она не была бы реконкистой, ведь это отвоевание. То есть, соответственно, память о том, что эти территории, которые завоевывали у арабов, принадлежали христианам, она сохранялась, и не только христианам, а именно вестготам. И к X веку в северных христианских королевствах, к тому времени сложившихся, уже было очень четкое представление о том, кто были предшественники этих королей. То есть они хотели восстановить это королевство. И более того, короли Леона... Астура Леонского королевства считали себя преемниками, прямыми, выстраивали прямую преемственность между готским королевством и своим. Поэтому то есть, собственно говоря, они продлевали жизнь этого готского королевства только в более ограниченных, да, территориальных масштабах до себя. То есть до 9-го, 10-го, в 10 веке совершенно однозначно это было осознанно. Поэтому быстро это сложно сказать, потому что в готском королевстве, при том, что существовала, вот это, как мы сказали, практика, да, но связь судебная, административная, но все-таки возможности короля контролировать все территории ему подчиненные были весьма разнообразными, да, в зависимости от ситуации. И влияние вот этих самых местных правителей, герцогов, являлось определяющим. И как только, а это происходило с регулярностью такой завидной, как только какой-либо герцог считал себя вправе не участвовать в каком-то общекоролевском деле, он мог это себе позволить. И, собственно говоря, во второй половине VII века вот эта вот ситуация, когда король... были сложности у короля контролировать все управление, оно выразилось в реорганизации армии, потому что готская армия конца VII века – это совершенно не та армия, которая существовала вначале именно по принципу своего формирования, потому что, собственно, основные боеспособные силы приводили те же самые герцоги, то есть у короля по призыву короля. И тут напрашивается, между прочим, аналогия с нормандским завоеванием Англии. Подобно тому, как Гарольд, соответственно, бросился на север отбивать норвежцев, и в это самое время Вильгельм Завоеватель высадился на юге, явно они это как-то скоординировали, эти действия. Вот. И здесь тоже было что-то похожее. То есть к последнему королю Вестготов пришлось срочно маршем идти с севера, где он вот как раз усмирял мятежных басконов, с тем, чтобы сражаться с новым противником. Наверное, это, в общем-то, трагедия. Я не беру в данном случае Рим, там, допустим, или другие крупные образования. Но трагедия сильных феодалов и слабой королевской власти в разных странах, в разные времена всегда заключалась в том, что когда возникал некий консолидированный противник с хорошей организацией, хорошей дисциплиной, они оказывались просто не в состоянии ему противостоять. Ну, даже если вспомнить ту же самую Древнюю Русь, когда появился товарищ Батый. Ну, как бы каждый сам за себя. Вот и получите результат. И то же самое практически на любой территории, где достаточно сильными были феодальные владельцы, вот, класса герцога или около того. То есть самостийность, незалежность и в результате всеобщее поражение. Я благодарю вас за участие, Галина, Владимир. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.